как вы смотрите на то, что некоторые слушают радио K-Love, Christian Music American? Друзья, я вам скажу, я не слушаю это радио. Вот, и вообще K-Love уже что-то говорит о какой-то любви непонятной. Вот. А в целом, друзья, так вот я так спросил, вот, кто знает что-то об этом. Говорят, что там очень свободная музыка, такого вот свободного покроя. Друзья, мы живем в такое время, у вас есть вот эти вот USB, там, еще там что есть у вас, там флешки эти все, да? Запишите хорошую музыку, запишите проповеди хорошие, беседы. Я вам скажу, я очень страдаю тем, что у меня времени нету прослушать вот это все. И в себе в USB раз, или в телефончик, да, Bluetooth подключили, и все работает. И слушайте хорошую пищу для назидания. Я бы не советовал этот K-Love, не поймешь, какой любви там. Еще, значит, записка. У меня вопрос о музыке. А если моя учительница по пиано дает мне исполнение, короче, чуть не понятно, исполнение песни неверующих, исполнять песни неверующих исполнителей, но это поможет мне хорошо и лучше играть. Так она мне говорит. Что тогда мне делать? Играть то или отказаться? Друзья, ну мы живем в свободной стране, однозначно. Поэтому за вами выбор. Вы можете свободно сказать, если вы чувствуете, что-то вас не устраивает. Музыка классическая, друзья, я вам скажу, есть музыка, посвященная конкретно Богу. Есть музыка классическая, посвященная конкретно дьяволу, друзья. Есть люди, которые, например, там Шуман там, и другие, там, это были спиритисты, которые заканчивали жизнь там, в психбольницах там, и тому подобное. И теперь мне играть эту музыку и научиться хорошо играть, я бы не советовал, друзья, не прикасайтесь к этому нечистому. А есть, например, какие-то произведения там, для развития техники, там, этюди там, и еще тому подобное. Ну а самое главное, друзья, нужно молиться, не веди в искушение, но избави от лукавого, чтобы Господь тоже помог нам уразуметь, от чего отказаться, а что нам поможет. Поэтому этой неверующей учительнице засвидетельствуй тебе о Господе и скажите, вот почему я не хочу. Вот, дайте мне там Баха поиграть, дайте, может, мне Бетховена поиграть, дайте там, может, еще что. Вот. Соломон при своей жизни, он написал много чего другого, чего мы не находим в Святом Писании. И он писал эти псалмы, там, и песни, и притчи, вот. И писал о животных, и о птицах, и тому подобное. Поэтому есть много другой разной информации и о птичках, и о животных, которые можно играть и развиваться, но не обязательно, чтобы она была посвященной, ну, музыка какой-то и тому подобное. Как можно петь песню, в которой слова «Не покидай меня, я быть хочу с тобой»? Эти слова конкретно противоречат Писанию. Может ли Бог оставить нас, если я желаю быть с Ним? Христос же никогда первый не отходит от человека. Я согласен с этой запиской, это правильно. Вот, из руки моей Господь говорит, никто не похитит. И пока мы льнем Господу, Бог милостив к нам. Но Писание нам открывает, друзья, и эту сторону. И это справедливо, когда человек говорит, не покидай меня. 50-й псалом говорит о том, когда Давид молился и говорил, Духа твоего святого не отними от меня. Вот. Возврати мне радость спасения моего. Друзья, это очень серьезно. Если мы читаем, к примеру, в книге «Песни песней», которую сегодня брат наш Степан затрагивал, там вообще есть такие прекрасные слова, но очень трогательные. Когда возлюбленный пришел, вот, отвори, сестра моя возлюбленная, голубица, постучался. Она говорит, да я уже, ну, другим словом, постучился Христос, постучался, вот, может помолиться, может это, да я занят, да мне некогда, да мне еще что-то, друзья. А потом, когда я встала, чтобы отпереть возлюбленную, то с рук моего капела мира, а возлюбленного не стало. И она пошла, и бедная скиталась, и много чего испытала. Дальше вы читаете песни песней, очень много чего она пришлось ей претерпеть от того, что она не открыла дверь. Вот Господу. Поэтому я думаю, что это справедливо. И петь так тоже возможно. Это догматично правильно. И так, это мое личное мнение. Ну, вопрос такой. По-английски я скажу так. Вопрос написавшего интересует, что значит хулана Духа Святого, blasphemy against the Holy Spirit. Друзья, я место Писания прочитаю, поскольку я знаю, что этот вопрос очень серьезный, и о нем, может быть, долго говорить следует, но сейчас нет времени на это. Многих молодых людей, в том числе членов церкви, этот вопрос очень сильно волнует в определенный период времени. Почему? Потому что, когда вследствие греха человек попадает в какую-то греховную зависимость, которую он не считает греховной зависимостью, сатана идет дальше И потом получается такое, как говорится, осечка, остановка, что сатана потом нарушает, все, Бог тебя не прощает, Бог тебя не слышит, потому что ты похулил Святого Духа. Это обман сатаны. Я прочитаю вот Марка. Слова Господа Иисуса Христа. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух». Кто это говорил, друзья? Это говорили те, которые понимали, что это не так. Но они это продолжали делать. Поэтому я говорю всякой душе, которая в таком ситуации оказалась, а часто это бывают люди, у которых ослаблена воля вследствие греха, и как следствие потом нападки сатаны, не верьте сатанинскому обману. Дорогие братья и сестры, особенно братья, вопросы, которые у меня, они достаточно сложные, и поэтому требуют, конечно, очень развернутых ответов. Но я хочу сразу сказать, что у нас планируются библейские курсы продолжительностью около 10 дней. Это в январе месяце с 12 по 20 января, включая 12 и 20 числа. Мы опять будем формировать три группы, и причем большинство младшей группы – это будут новенькие, которые раньше на курсах не были. Я предлагаю уже сейчас всем вам позаботиться о том, чтобы найти свободное время вот на третью неделю января. Пригласим братьев еще из России, они приедут. Проводить будем курсы совместно. И один из основных вопросов, одна из основных тем – это будет тема о спасении, учение о спасении, особенно в сложностях его понимания по причине кальвинизма, который широко распространен в Америке. И более подробно будем отвечать там. Но я прочитаю вопросы, которые у меня есть. Писание говорит о предопределении. Как вы это понимаете в отношении к спасению? И некоторые места Писания. Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». А дальше сказано так. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». А раньше так написано. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И лишь затем сказано, кого Он предузнал, того и предопределил. События, которые совершились в вечности, предопределение, предузнание. Точнее так, предузнание и затем предопределение. События, которые совершаются во времени, призвание, оправдание и прославление. Мы знаем Бога как Бога всезнающего. Он знает все и совершенно. Знание Его превосходит наше познание. Мы можем знать наше прошлое, и то его забываем. Мы можем чуть-чуть догадываться, что будет в будущем. Но Бог знает не так. Его знание абсолютно. И в абсолютном знании Бога, Богу известно, как человек в свободе, в полной свободе воли своей отвечает на его призыв, и как человек в свободе своей воли любит Бога. И на основании этого решения, на основании этого знания Бог и определяет человека, как вот я дальше прочитал, предназначает войти в божественную славу. Это действие Божие. Но я еще раз хочу сказать, что это действие непроизвольное. Одного Бог захотел спасти, другого Бог захотел погубить. Писание об этом не учит. Писание учит о том, что Бог знает наш свободный ответ на него. Более подробно можно так сказать, легкий пример такой, чтобы пояснить. Практически кальвинизм учит чему? Что человек, ослепленный, при содействии Божьем не знает пути к спасению и погибает. А другой человек получает прозрение от Бога и находит этот путь спасения. Это все равно, что отец одного ребенка ослепил и еще наказал его за то, что он слепой, разбил какую-то дорогую вазу. А другого, наоборот, зрячего наделил всем самым необходимым. Такое практическое представление о Боге. Другой альтернативный пример – это когда маленький ребенок видит что-то на столе и стремится то, что на столе, взять для себя. Он ходить сам еще до конца хорошо не может и не дойдет, но у него есть желание, он стремится вперед, и заботливые руки отца благословляют его желание и ведут его к этому столу, к той заветной вещи. Такая иллюстрация, она больше подходит, конечно, не во всех деталях, для того, чтобы объяснить, как совершается спасение. И желание, которое мы с вами имеем, чтобы спастись и покаяться, оно тоже от Бога, а не от нас самих. Другие места тут записаны, я тоже хочу их прочитать, потому что они часто возникают, вызывают сомнения. Сказано об Исааке, о двух сыновьях от Исаака, об Иакове и об Исаве. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение в Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощению у меньшего». Первый ответ. Бог в предузнании своем знал будущие судьбы этих людей. И на основании этого предузнания он определил и сказал об этом определении – тогда, когда еще они ничего не успели совершить доброго или худого. Кстати, ответ веры человека – это не дело какое-то, потому что дело и вера – это две противоположные вещи. И Бог спасает нас по вере, а не по делам. Послание к Ефесянам, первая глава, несколько стихов, а ответ будет тот же самый. Эти стихи действительно говорят об определении, которые имеет Бог, о предопределении. Ну, я уже говорил о том, что Божие предопределение, оно не произвольно. Ефесянам 1, 4, 5 и 11. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, дабы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». И 11 стих. «В нем мы и соделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершившего все по изволению воли своей». Здесь говорится о предопределении, но говорится о том, что люди должны находиться в нем, во Христе. Находиться во Христе – это повеление от Бога и зависит от наших усилий также. Если мы находимся во Христе и пребываем во Христе, тогда это обетование, оно для нас. Ну и вторая записка. Я по-русски буду читать, хотя она по-английски звучит примерно так. Я имею трудность понимания или тяжелый вопрос. Я не знаю точно, где написано, но где-то сказано, что Бог сказал, что Он запечатлевает наше спасение и обещает с обещанием. Здесь говорится о том, что мы запечатлены им. И, то есть получается, что мы не можем потерять наше спасение. И вопрос, это не кальвинизм, но где-то также сказано, что люди могут оставить путь праведности. Вот поэтому и получается затруднение в понимании. Действительно, в Священном Писании написано о том, что мы запечатлены. Я этот стих прочитаю. 1 Коринфянам 1:21, хотя и в других местах тоже об этом сказано. А затем прочитаю другой стих, и они друг друга дополнят, и какие-то вещи нам будут более понятны. 2 Коринфянам 1:21. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа Святого в сердца наши». Тут написано о запечатлении и о том, что утверждает нас во Христе Бог. То есть мы можем полагаться на Бога, утверждаясь во Христе и пребывая во Христе. Наших сил для этого совершенно недостаточно. Но также сказано так, 1 Тимофею 1:19. Здесь говорится о том, что некоторые, отвергнувшие добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Мы спасены по вере. И тогда, когда человек отвергает добрую совесть, терпит кораблекрушение в вере, он теряет и спасение. Это тоже однозначно утверждает Писание. Мы запечатлены Духом Святым, но это запечатление нам дается по вере. Потерял человек веру, он потерял и все, что эта вера приносит вместе с собой. Спасение и вечность. Поэтому мы должны быть здесь крайне осторожны и внимательны. И стараться держаться спасения. Ну и надеяться на Божью помощь. И другой вопрос в этой записке. Также вопрос о самоубийствах. Один христианин написал где-то в статье, что если христианин совершает самоубийство, то он все равно следует на небо, поскольку он будет сохранен. Я не верю этому, но я надеюсь услышать что-то об этом от вас. Я прочитаю одно лишь место Писания, 2 Тимофею, 2 глава, 12 и 13 стих. Но я объясню, почему происходит подобное толкование, когда люди говорят вот то, что написал этот человек в этой статье. Это из-за того, что он предельно привержен своему возлюбленному учению кальвинизму. А кальвинизм ответа на такой критический вопрос не имеет. Ну, приведу пример. Горячая линия и звонок. Звонит молодой человек и говорит: «У меня мысли о самоубийстве. Если я убью себя самого, то попаду ли я на небо?» И первые попавшиеся ответ, которые ему дают, говорят примерно так, как в этой статье. Ну, это не так было сказано. Он сказал как бы: «Быть-то есть такой человек, который об этом думает, будет ли он сохранен?» Но ему сказали, что он будет сохранен, несмотря ни на что. А тогда он говорит: «Да, хорошо, это я». Вот, и бросает трубку. А с другой стороны, другой вопрос. Точно самый вопрос. Тоже звонит кто-то и говорит: «Я близок к самоубийству». Ну, не называя себя самого, что это я, а говоря: «Вот какой-то человек». Если он совершит самоубийство, будет ли он на небе? А кальвинизм заставляет ответить: либо по первому варианту все равно будешь на небе, либо по второму варианту, если человек совершит самоубийство, значит, он никогда не был настоящим христианином и не был избранным. Человек, который звонил, в ответ отвечает: «Ну хорошо, если я никогда не был избранным, то мне все равно нет никакой надежды», и бросает трубку. Это реальные звонки и реальные разговоры. И само вот это учение, которое не дает правильного выхода, правильного ответа на этот вопрос, видна даже его порочность вот в таких ситуациях. Писание однозначно говорит, что убийцы Царства Божьего не наследуют. Если человек убивает себя самого, он не наследует Царство Божие. Ну и прочитаю из 2 послания к Тимофею стих, который я обещал. 2 Тимофею, 2 глава, 13-14 стихи. Иногда, правда, люди предпочитают читать только один из этих стихов. 12 звучит так: «Если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас». Нужно вытерпеть любое искушение, полагаясь на силу Божию до конца. «Если отречемся, он отречется от нас». Самоубийство в сути своей является отречение от Иисуса Христа. И он верен в своем слове. Если он сказал «отречется», значит, он будет верен. И дальше написано: «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». И эти слова о верности Бога, они как раз и относятся к предыдущему стиху. «Если отречемся, то и он отречется от нас». Но я еще хочу дать хорошие и важные советы. Дьявол, он пытается погубить человека и погубить христианина. Он пришел для того, чтобы убить и погубить. Он лжец и отец лжи. И его атаки могут быть жесточайшими по своей изощренности. И именно он и внушает человеку мысли о самоубийстве, выдавая их за мысли самого человека и говоря, что это самый лучший результат. Здесь нужно ответить явным, однозначным «нет» на это искушение, воспринять его как искушение, искать друзей, искать христиан, искать служителей Церкви Божией, чтобы они помогли вам разрешить эту проблему, молились вместе с вами, и надежда тогда на Божью победу, она станет крепче. И Бог по молитве и не одного только человека, который в это искушение попал, но по молитве тех, кто поддержит его в эту трудную минуту, он удалит это искушение и сохранит на пути спасения. Хорошо, друзья, первый вопрос. Как правильно говорить, я знаю, что Бог существует, или я верю, что Бог существует? И есть ли какая разница? Думаю, друзья, если заниматься философией, то разницу какую-то можно найти, да, что-то, очень долго рассуждать. Я думаю, что большой разницы нет. Я знаю, что Бог существует, я понимаю, это на уровне ума, сознания. А я верю, что Бог существует, это на уровне сердца. Друзья, вот посмотрите, 1 Иоанна написано. Мы знаем, что Он пришел, Христос, что Он праведник. Мы знаем. Это на уровне ума. И тем не менее, мы можем сказать, что мы верим, что Он праведник. Не правда ли? Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Мы знаем, пишет Иоанн. А разве мы этому не верим? Знаем и верим. Я думаю, друзья, что большой разницы нет. Свадебный вопрос. На английском языке я читаю сразу с переводом. Я знаю, что в Америке девушки, сестры платят за всю свадьбу. Мне очень интересно, это в нашей церкви работают или нет? Это братья. Вы знаете, то такой большой смайл, а такой-то брат, похоже, пишет. Им очень интересно, это работать ли в наших церквях, чтобы сестра платила за всю свадьбу или сторона невесты. Вообще, молодежь. Вы знаете, когда я в первый раз узнал о том, что в Америке традиция, что невеста платит или сторона невесты платит за всю свадьбу, когда я сделал предложение Кристо. Я обрадовался. Почему бы и нет, да? Я вообще в шоке был, я вам скажу откровенно. Я сначала не понял, что происходит. Там от меня ничего не требуется. Друзья, я откровенно скажу. А потом мне говорят, да нет, в Америке так, невеста платит. Неплохо. Вообще-то, молодежь, я скажу, что это вопрос традиции. Это вопрос традиции. В наших церквях принято, что братья. Хотя я знаю, в некоторых национальностях 50 на 50, как написано, so-so, да? Братья хотят избежать, знаете. Следующий вопрос. Братья. Друзья, пока не будет тишины, я не буду отвечать. Братья, ответьте нам, пожалуйста, на такой вопрос. Много проводится бесед среди молодежи, а именно для сестер, о внешнем виде, об одежде, прическах. Призывают сестер быть скромными, не использовать косметику. Но почему братья молодые смотрят и берут в жены именно тех, кто имеет довольно нехристианский вид? Значит, их не привлекает скромность? Или как это понимать? Объясните нам это, пожалуйста. Значит, их привлекает только внешность? Друзья, отвечу. Их скромность не привлекает. Не привлекает, к сожалению. Я знаю, что сестры, которые стараются жить благочестиво, они где-то урон в этом плане это. Я постоянно стараюсь ободрить сестер. Сестры, на небе будете получать награду. Хотя я понимаю, братья, это больше слово к братьям. Иногда говорят, почему такой духовный брат обращает внимание на такую сестру? А я говорю, он такой духовный. То есть, вы знаете, и раньше, когда я еще не был женатый, я наблюдал, мои друзья, знакомые, родственники, кто... Какой брат, какую сестру выбирать? У меня набывали такие вопросы. Как такой брат, обратил внимание больше на внешнюю сторону? А подумал, он такую хотел. Он такую хотел. Соответственно, такую и взял. К сожалению, друзья, пожелание братьям. Братья, обращайте внимание больше на скромность. Жизнь покажет. Вот написано, миловидность обманчива, красота суетна. А жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Друзья, много видели в семье, я еще молодой достаточно, и тем не менее, видел, когда братья обращали внимание больше на внешность, сестер это привлекало, и кто-то говорит, какая польза от того, что я буду скромный? А все равно на скромных не обращают внимания. Друзья, я думаю, что об этом вопросе надо подумать, особенно братьям. Если мы себя считаем, духовными, так я буду говорить, в общем. Давайте духовно смотреть на эти вещи. А сестры, кто скромно одевается и ведет себя, друзья, будете получать награду от Бога. И в вечности, друзья, будет все наоборот, не так, как здесь на земле. В мире, друзья, мирскую оценку мы даем иногда, а у Бога будет все по-другому. Поэтому унывать, сестры, не надо. Надо об этом молиться, я думаю, Бог усмотрит. Друзья, у меня жена жила в Чикаго, она была единственным членом молодежи. У нее были подобные переживания. А кому? Ну, в Чикаго, ладно, 100 человек молодежи. Друзья, я понимаю, такие вот бывают у сестер такие вот вопросы, а как быть, как дальше? Друзья, Бог усматривает по искренности сердца, поэтому, братья, совет вам, обращать больше внимания на скромность. Не пожалеете, не пожалеете. Тем более, если нужно служение совершать. Такой вопрос. В последнее время можно услышать такое от наших дорогих сестер. Когда брат без предисловий, без заранее оказанных знаков внимания, ну типа как снег на голову, делает предложение, они возмущенно говорят об этом и объясняют, что сначала нужно подготовить, расположить знаки внимания, подготовить, стоит ли обращать на их понимание внимание, в общем, тут что-то много слов, и действовать таким образом. Ну, в общем, друзья, смысл такой, что некоторые сестры как бы возмущаются, почему брат, как снег на голову, делает предложение. Братья лучше, как снег на голову, чем угли на голову сыпать. Лучше как снег. Друзья, я поступил именно таким образом. Когда я прилетел в Чикаго, у меня Кристал даже не подозревала 0.5%, что я приехал делать предложение. Да, я прилетел как снег на голову, да еще и Сакраменто. Друзья, тем более там шел снег в Чикаго. Да, у нас было +22 по Цельсию, я прилетел, было -22. Друзья, я понимаю, что это самая правильная позиция. Без каких-то знаков внимания, приехал как снег на голову, так, как по записке. Друзья, это правильно. И делать надо предложение. Друзья, а то, что дружа, вот эта вся эта суета, она, в общем, как сегодня Степан говорил, она не оправдалась. То есть это нормально, как снег на голову, друзья, это нормально. Ну, как я так, не как угли на голову, потом собирать, да. Считается ли пятидесятничество лжеучением? Да, это лжеучение. Объясните, пожалуйста, Матфея 10:34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Я, молодежь, читаю подобный стих из 12 глава Евангелия от Луки. Послушайте, это подобный стих. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Когда мы с вами говорим о разделении, обычно это негативное явление. Разделение – это плохо. Молодежь, не всегда разделением является плохим явлением. Христос сам пришел принести на землю разделение. Ситуация. Еврейская семья. «Отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух, двое против троих. Сын против отца, отец против матери, дочь против матери, матерь против дочери, невестка против свекрови, свекровь против невестки». О чем это говорит? Обычная еврейская семья, давайте представим, светская. Приходит в этот дом свет Евангелия. Двое решили стать верующими. Они стали служить Богу. Между ними произошло разделение в доме. Двое против троих, трое против двоих. Друзья, почему? Христос пришел принести разделение. То есть, говоря об этом разделении, об этом мече, делящем семью наполовину, это оправданное разделение. Конечно, бы хотелось, чтобы вся семья Богу служила. Друзья, даже знаете, какие я слышал свидетельства? Брат говорит, вы знаете, когда я покаялся, пришел домой, отец на меня восстал и говорит, лучше бы ты был наркоманом и пьяницей, это я бы лучше перенес. Даже, друзья, вот такие вот вещи бывают. Поэтому Христос пришел дать разделение. Молодежь, и сегодня во многих, даже христианских семьях, разделение. Одни служат Богу, другие не служат. Ой, тут очень большое послание. Второе. Последний вопрос, друзья, отвечаю. Деньги, потраченные на служение, можно ли считать десятиною? Друзья, это очень большая тема. Мы сейчас не будем рассуждать, правильно ли в наших церквях, когда устраивают десятину или нет. Я знаю, допустим, у нас Сакраменто. В некоторых церквях установлена десятина, в некоторых церквях нет. Но по тексту, по вопросу, можно ли считать деньги, потраченные на служение, десятиною? Молодежь, мое личное понимание. Бывает в церкви десятина, а бывает просто церковный взнос. В первую очередь мы должны платить то, что касается нашей поместной церкви. Если вы приехали в лагерь и сдали $100, вы не можете списать это на десятину, обходя церковь. В первую очередь нужно сдавать в церковь. Друзья, я так понимаю, потому что мы являемся членами поместной церкви. Ну а уже, друзья, кто как куда списывает, то есть кто что считает десятины, это уже вопрос совести, это добровольное служение. Кстати, молодежь, мы сделали сбор, мы собрали $1869. $1869. Друзья, неплохо, неплохо, я очень доволен. Друзья, вот, это хорошо. Молодежь, вы знаете, есть вещи, на которых невозможно экономить. Невозможно экономить без ущерба. Я слышал такую притчу. Однажды один фермер говорит своей жене: ты знаешь, жена, сейчас корм такой дорогой, и цены растут. И надо лошадей кормить. Что-то надо придумать, чтобы нам вышло дешевле. И он придумал. Знаешь, я каждый день к порции пшена там и соломы буду добавлять немножко деревянных стружек и опилок. Ну, подкармливать лошадей. Вы знаете, он добавлял, и он увидел, что, оказывается, он экономит. И каждый день он уменьшал количество корма, а добавлял количество опилок. Вы знаете, друзья, дошло до того, что он стал богатеть. Ну, очень быстро. То есть в плане, что у него начался доход. Но одна проблема – лошади сдохли. То есть, друзья, есть вещи, на которых невозможно экономить без ущерба. Друзья, что касается церкви, невозможно экономить без ущерба по отношению к церкви. Хорошо, друзья, сегодня, кстати, «Черная пятница» в Америке, как называют. Километровые пробки, длинные очереди, убийства и тому подобное. Сегодня в Америке люди потратили $50 миллиардов на покупки. 50 миллиардов. Друзья, вот куда люди тратят деньги. А мы с вами в лагере. Еще собрали сиротам. Это благословение. Друзья, позвольте, я хочу добавить по вопросу насчет снег на голову. Предложение как снег на голову. Я когда своей жене сделал предложение, вы знаете, это, вы у нее можете спросить, она здесь. Это был не снег на голову, наверное, как ведро холодной воды на голову. Наверное, вот так это было. Она тоже не могла даже догадываться и предвидеть то, что у меня в сердце было. И у меня просто есть такой совет. В общем-то, если брат делает сестре предложение вот именно таким вот способом, как это делал я, как Веня делал, друзья, то мы должны понимать, что для сестры это некоторый шок должно быть так. И поэтому нужно понимать и ценить ее чувства. Поэтому нужно дать ей время для того, чтобы она могла прийти в себя и понять, что все-таки вы от нее хотите. Я бы очень советовал братьям не назначать сроков для сестер, чтобы ей было время подумать. Знаете, ну есть такие братья, вот тебе дают 2 недели, ты мне должен сказать или да, или нет. Я, в общем-то, не очень понимаю таких братьев. Почему? Потому что такое впечатление, если она ему сейчас в течение 2 недель скажет нет, то он пойдет тогда к другой и тоже 2 недели попросит. Если нет, то 3. Ну, так я могу себе нафантазировать, если вдруг вот такие предложения. Потому что я знаю, это реально так бывает, что братья ставят какие-то ограничения. Ну, там кто-то месяц, кто-то 2, кто-то 3. Друзья, не нужно давать сроков. Пусть лучше этот вопрос ваша, так скажем, избранница решит сама с Господом, чтобы она могла определиться для себя и понять, все-таки воля Господа или нет, вот то, что вы к ней пришли. Потому что Бог ей тоже должен некоторым образом открыть, и она должна быть полностью уверена на то, что она именно делает правильно. Я говорил своей молодежи, может быть, еще где-то говорил, и сейчас еще раз повторю. Друзья, семейная жизнь – это очень непростая жизнь, и многие себя представляют как через розовые очки, что вот мы поженимся, и все будет очень чудесно и прекрасно. Масса испытаний приходит на людей, которые начинают жить вместе. Иногда они начинаются со 2-го, с 3-го дня совместной жизни. Друзья, я вам хочу сказать, что обязательно на каком-то этапе в жизни, я думаю, что никакая супружеская пара не обходится без этого, сатана приходит с таким искушением, чтобы убедить вас, что вы сделали ошибку и избрали не ту сестру или согласие она дала не тому брату. Друзья, чтобы вот здесь, вот в этот момент, дать твердый отпор сатане, то когда вы даете согласие, вы должны быть на 100% уверены перед Богом, что вот тот выбор, который вы сделали, это выбор действительно так, как хочет этого Господь. Почему? Потому что трудно потом будет с этим бороться. Вот так вот. Друзья, такой вопрос, который, я думаю, он посещал нас всех в определенный момент, когда мы читали Евангелие. Почему Иисус молился Отцу: «Избавь меня от чаши сей»? Впрочем, не моя воля, но твоя. Почему он молился? Как будто, возможно, было изменение плана Божьего. не могло, в скобках. Друзья, конечно, не могло, и об этом сын его знал, что Бог не изменяется, изменить план он не мог, и он и не думал об изменении этого плана, так на сердце мне скажут. Я прочитаю из послания апостола Павла к евреям, с 5 главы. Речь об Господе здесь. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». То есть кому? К Отцу, к Богу. «И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Друзья, нам понятно, что Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, на земле был Сыном человеческим. Плоть у Него была такая, как и у нас. Он испытывал страдания, причем страдания невероятные. Мне как-то легло на сердце, я прочитал о том, как подготавливают человека к высшей мере наказания, и я себе представил. Вот я тот человек. Я нахожусь в этом камере, и меня должны, элиминировать, как говорится. И вдруг приехала ко мне семья. Вот последний раз я должен, после того, как принял, покушал там свое блюдо из того, которое они там имеют. В окошко меня глянут мои последний раз, те, которые самые дорогие мне. И вдруг мне сообщают, твоя жена и твои дети уснули там. А не так ли было с Сыном Божьим? А ведь он знал, что так будет. А он говорил, что не могли ли вы один час со мной пободрствовать? Ему чисто по-человечески нужна была поддержка. То есть страдания душевные, страдания его тела были невероятно тяжелыми. А самое страшное, он знал, что предстоит разлука с кем? С отцом. А выдержит ли он эту разлуку до жертвенника? Чисто по-человечески он этого боялся. Я так полагаю, что чтобы не случилась преждевременная смерть, вот о которой здесь написано, могущему спасти его от смерти. От какой смерти? От преждевременной, не крестной смерти. И он прекрасно понимал это, что это возможно. Поэтому он об этом молился. Такая записка. Can we Christians listen to a family radio? A lot of males above 40 say that Harold Camping is lost on his faith, but they still listen to the music that is played on the radio. Друзья, я думаю, от того, что то, что Harold Camping это еретик, однозначно, это бесспорно. И говоря о том, что уже период церкви закончился, и он это давно говорил, уже в 90-каком-то году, он говорил, 4 или 5 закончился период церкви, однако же на его радио, вернее, на этом Family Radio, да, звучат прекрасные гимны откуда? С церквей. С церквей. Поэтому я лично не склонен тому, чтобы сейчас, если там этот еретик там когда-то сказал свою проповедь, теперь как бы не слушать эту музыку или что, или сказать, вообще Family Radio не слушайте. Когда есть случай, к примеру, у меня в машине Family Radio включил, хорошая музыка. И такая музыка, что еду за рулем и плачу, и помолюсь после этого. Вот. Хорошая, с хорошим содержанием. Но я скажу принципиально, когда он даже говорил там, о кончине света, там, или Judgment Day и тому подобное, когда он начинал свою эту философию, я просто выключал радио и переключался на что-то другое. Вот, или диск какой-то слушал. Поэтому Христос молился о том, чтобы Господь наш сохранил нас, но не взял вот из этого мира, а сохранил нас. Поэтому если из-за какой-то там такого момента мы сейчас будем запрещать там радио слушать там, или еще что-то, то я думаю, друзья, что мы просто окажемся с вами в монастыре, и это будет еще хуже первого. Вот. Ну, а с другой стороны, не поощряю, друзья. Я сказал вот свое мнение, что есть очень много прекрасной информации, друзья, которая сегодня в нынешнем веке, чтобы послушать и технические возможности, назидать себя, чтобы действительно быть готовым к встрече с Господом. Это очень важно. Если какой-то неверующий композитор написал музыку, похожую на христианскую, но эта музыка предназначалась для какого-нибудь фильма, хорошая ли она? Можно ли ее слушать? Как отличается хорошая музыка от плохой? Нотами или посвященностью? Если посвященностью, тогда не понимаю, почему во втором томе и в песне Возрождения есть народные мелодии. Кому были они посвящены и для чего написаны? Друзья, однозначно, да, если какой-то неверующий композитор написал музыку для фильма, вот, то я думаю, что мы ее не будем исполнять. Да, мы в том фильме не участвуем и с духом его не соединяемся. Вот, с его там переживаниями. Если говорить о песен Возрождения и народных мелодий, что здесь написано, то, друзья, мой ответ будет, к примеру, таков. Песнь новая заключается в чем? Песнь новая заключается в новом сердце от Господа. И Дух Божий научит, какую музыку петь. Ну, это кто-то скажет, что это абстрактно. Ну, смотрите, в послании к римлянам написано «все от Него, им и к Нему». То есть источник, друзья, это очень важно. Кто-то, я знаю, говорит, да, ну, Валаам, пророк, ну вот ему даже ослица заговорила человеческим голосом. Но извините меня, если мы будем ориентироваться на ослов в жизни, понимаете, и слушать всех ослов и ослиц, то тогда нужно сознавать, что я Валаам. Правда ведь или нет? Поэтому у нас должен быть здравый смысл. В каком плане? Написано в первом послании к Иоанну, и вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Поэтому, друзья, в нашем источнике чистом, вот перед Богом, наши псалмы должны иметь чистое начало. И если говорить о народной музыке, а какую музыку? Конечно, если мы выросли в Молдавии, к примеру, или на Украине, или в России, то я буду петь «Ты мой Бог святой, я к тебе». Народная мелодия. Но я пою новым сердцем. Ее не написал какой-то пьяница там где-то, понимаете? Вот. Поэтому меня это не волнует. Я пою то, в чем как бы я вырос, какую музыку, но я пою от своего сердца. Вот, и мелодия родилась, и русский человек будет писать русскую, естественно, музыку. Или, к примеру, друзья, в такой момент тоже, вот мы поем такую песню. «О, товарищи, смотрите, с неба дан сигнал, новые полки, глядите, нам Господь послал, церковь мою не сдавайте». Да, есть такая мелодия, да? Вот. Ну, братья с воодушевлением пели все. Ну, потом приходит какой-то определенный момент, возрастаем какое-то познание. Да, церковь мою не сдавать. Есть такие украинские народные. «Ты ж мене підманула, ты ж мене підвела, ты ж молодо с ума сразу мозвела». Понимаете? Вот. То есть, вот получается так. И когда мы уже, братья вникают в это дело, да, смотрят народная мелодия, неплохая мелодия, а на ее слова, оказывается, там и подминула, подвела, вот. И оказывается, есть оригинальная мелодия, вот. Какая оригинальная мелодия? Сейчас. «О, товарищи, смотрите, с неба дан сигнал, новые полки, глядите, нам Господь послал». Прекрасная мелодия, оригинальная мелодия. Кстати, по-моему, вот американская мелодия, вот оттуда она, да? Да, вот. Поэтому братья вот как бы нашли источники. Да, пожалуйста. Ну, говоря по его истории, к примеру, зная его историю, там, что он там был родственником Сан-Франциско, то думаю, что это. А с другой стороны, друзья, есть определенные моменты, к примеру, в жизни, да, вот были, к примеру, ну, вот по поводу вопроса брат задал, да, вот по поводу, как это все. Друзья, музыка пишется с определенным настроением. К примеру, музыка посвящается не обязательно там, вот скажем, дьяволу, хотя есть такая музыка, которая посвящается именно для этих церемоний. Есть непосредственно такая музыка, которая воспринималась вот, и писалась от восприятия ведьм, вот, от восприятия вот разных этих, ну, будучи в таком состоянии, вот, с этими, как его, духами злобы, плод небесный и тому подобное. Но есть, к примеру, музыка, да, которая скажет, ну, что тут такого? Ну, вроде не числится за этим композитором, ничего такого. Он просто написал мелодию о любви. Почему бы ее не сыграть? Он просто ее не написал так, друзья мои. Вот. Почему? Потому что, когда он писал о любви, у него была девушка какая-то. Или там, ну, он имел предмет этой любви, кому он обращал эту любовь. И любовь, которая вне Бога, вот, любовь, которая не от Бога, вне Бога. И брак не в Боге, да, вот мы сегодня слышали, да, это грех, это совершенно другая сфера. И когда, я вам скажу, друзья, пооткровенничаю с вами, да, было время, да, когда, ну, не знал я Господа, да, и тоже вот играл, вот саксофон, ты сказал, там, мелодия любви и тому подобное. Люди размышляют совсем о другом. Когда они играют от этой любви, у них здесь образ девушки, у них здесь образ той женщины, которую он посвящает, и, соответственно, чувства, вот такие полные блуда, там нету чистой любви, понимаете? И потом, когда он посвятил эту музыку вот, любви, прекрасной мелодии, я играю на саксофоне, там, вот ты сказал, брат, там, или на другой, там, другом инструменте, да, эту мелодию любви. Я вам скажу, ну как, тут дело духа, не духа, но скажу, как вот понимаю, думаю, что нехорошо будет и неприятно. И однозначно будешь иметь опустошение сердца. А главное условие, сейчас, секундочку, главное условие, которое у нас есть при песнопении в жизни нашей, это исполняться Духом Божьим. Поэтому у нас должен быть конкретный, определенный. Еще один момент, прежде чем задашь вопрос. Написано послание к филиппийцам, братья, я не хотел так долго, братья, но тут это, как бы вопрос такой. Послание к филиппийцам, есть такое место написано, оно мне очень нравится, и понимаю, что оно относится к, вот, к нашим размышлениям. В первой главе послания к филиппийцам есть написано такое место. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию». Друзья, есть познание лучшего в жизни, понимаете? Есть познание лучшего. И мы, как христиане, идем вверх по познанию. Есть что сегодня, или что сегодня нам казалось нормальным, сегодня в нашем познании мы узнаем, что, оказывается, это не было так хорошо. И мы понимаем, что мы вчера огорчали Господа. И с искренним Бог поступает искренне. Человек кается, освобождается, покаялся и идет вперед по возрастанию вверх. Поэтому, друзья, очень важно познавать лучшее. Почему? Чтобы мы были чисты и непреткновенны. Вот этот вверх лестница, мы должны идти по ней. Пожалуйста, там вопрос был. Ну, друзья, вот пели мы «Пидманула, пидвела», да и пели. А когда узнали истину, познали лучшее, правда? Зачем мне? Вот сейчас вот я выйду там на угол, там на Благовестие, там, скажем, да, или в церкви мы будем петь, вот, товарищи, смотрите, да, и зайдет какой-нибудь и скажет, да что вы поете нашу песню? Поэтому нам нужно возрастать, друзья, понимаете, да? Что нам казалось, может быть, вчера, ну, правильным где-то, вот, а сегодня мы познаем, мы становимся лучше, сильнее духовные, вот, и теперь мы возрастаем, говорю, но, вчерашний я не хочу больше трогать, я хочу идти за Господом. Братья, сестры, у меня есть ряд записок, на которые я постараюсь ответить вкратце. Но у меня есть переживания. Я благодарен вообще, что записки поступают, но есть записки несерьезные, и они нас немножко печалят. Есть записки с юмором, есть записки, ну, такие вот непонятные, вот тогда, когда зачитываешь, думаешь, вот состояние вот духовное этого человека, который написал записку. Я думаю, что здесь собрался народ Божий серьезный, возрожденный. Друзья, многие нужно пересматривать. То есть, чтобы не получилось, прошло у нас общение, в воскресенье мы разъедемся, вот, и ничего не извлекли из того, что здесь происходило. Да, думаю, что большей частью люди серьезные. Берут для себя уроки и пишут записки действительно по состоянию, переживаний своего сердца. «Милые мои, обратите на это внимание». Хотелось бы, чтобы, находясь в этом лагере, кто не в должном состоянии, поправьте состояние. Для вас предоставляется возможность. Я думаю, последний день будет призыв к покаянию, и кого Господь будет касаться, выходите сюда. Но кто имеет такое юморское настроение, знаете, вот и считает, что с ним все хорошо, все нормально. Друзья, чтобы не оказаться на опасном пути. Потому что мы говорим, так как учит Писание, что всем нам нужно будет явиться при лицом Божьим. Это как предупреждение. Пожалуйста, друзья милые, обратите на это серьезное внимание. Как предупреждение. Из того, что просматривали записки, прежде чем на них отвечать. Поэтому есть в этом плане переживания. Устная записочка поступила. Попросили, чтобы объяснить. Это то, что касается темы женитьбы или замужества. Ну, вот здесь вот в Калифорнии собрались, друзья, или объединение Калифорнийского, да, все церкви на месте. Только Фресно имеет расстояние там 160 майлов. Ну и вопрос такого содержания. Вот здесь вот, ну, встречаетесь, вы общаетесь, и какому-то брату понравилась Фресно сестра. А он ее не знает. Как поступить? Как узнать обстановку? Какая семья? Какое духовное состояние этой сестры? Друзья, это вопрос серьезный. Это вопрос серьезный. Мой совет такой. Прежде чем пойти в семью и предлагать, обязательно свяжите служителем. Друзья, не пренебрегайте служителями. Они вам пригоди, ну, с помощью и станут. Такое есть украинское слово «пригоди». То есть они еще вам нужны будут. И порой мы так закрываем на это глаза. Ну что там, тот или другой служитель? Придет время, что вы в этом понуждаетесь. Поэтому в первую очередь мой совет – что позвоните к служителю, поговорите с ним, побеседуйте, выслушайте, что он вам скажет, а потом уже будете приступать к дальнейшему шагу. Ну, здесь вот в беседе, которую брат Степан вел, говорилось о том, чтобы сохранить чистоту. Вопрос такого содержания. Вот. А если не сохранили чистоту? Если не сохранили чистоту, то есть где-то было объятие, целование, держали за ручку, является это той настоящей нечистотой тогда, когда человек теряет полное целомудрие. Друзья, думаю, что если такие моменты допускались в вашей жизни, нужно покаяться, нужно покаяться. Вот. Ну, оно сводится к чему? Ну, если уже брат и сестра побыли в близких отношениях, но это уже надо наказывать за это. За это нужно наказывать. Но если где-то что-то допустили, вот, ну, это ничего страшного. И самое опасное, брат Степан правильно подмечал. Ну, так вот в этих общениях допускали то или другое. Но братья призывают перед бракосочетанием к тому, чтобы исповедовались. Ну, исповедуемся, и все. Друзья, с лукавым Бог поступает как? По лукавству такого человека. Если мы только преследуем такую цель, беда будет нам, друзья. Я сегодня мог бы проводить массу примеров, где в молодых семьях очень большие проблемы и трудности. Будьте в этом осторожны. И когда она затравится семейная тема, друзья, я знаете, за что переживаю? Ну, думаю, что здесь должно быть меньше юмора. Когда вот практически подходишь к этим вопросам, зная переживания в семьях, плакать хочется, друзья. Я понимаю, вы молодые, еще этого не понимаете. И как-то оно воспринимается так, ну, а когда практически в жизни, встречаясь с теми или другими проблемами, переживаниями, друзья, за голову берешься, как помочь той или другой семье, как помочь выйти из ситуации, там очень большие проблемы. Поэтому нужно серьезно к этому относиться. Если я дружил с одной девушкой, ну, я думаю, что если мы христиане, то с сестрой, наверное, так будет более приемлемо. И дал ей повод. Ну, какая ответственность лежит на мне? Что мне нужно сделать? Как мне нужно поправить положение? Ну, а тут рядышком Маша появилась. Еще с Дашей не расстался, Маша появилась. Мой совет такой. Вам нужно встретиться с служителем. Дело очень серьезное. Серьезная записка, на мой взгляд, здесь поступила. Если брат сделал сестре предложение, ну, она в раздумье здесь, как говорили, как снег на голову, бывает такое, да, внезапно все произошло. Сестры, не спешите давать ответ. Не спешите, мне к вам очень большая просьба. Но здесь автор этой записки говорит, что, ну, серьезные отношения, переживает за это. И действительно вот молится Богу, чтобы Господь вот дал ясность. Ну и какое-то расположение есть к тому, чтобы уже предложить. Вопрос сестры. Как ей сейчас давать ответ? Или все-таки помедлить? Как совет, друзья, хочу сказать, как с практики. Не спешите, сестры, давать ответ. Ну, может быть, пару недель, может быть, месяц. Если любит, если имеет расположение, будешь ждать или нет? Ну, вот брат сказал, куда он денется, да? Сестры, я тоже так понимаю, куда он денется, потому что он имеет расположение, он любит и он будет ждать. Дайте, братья, дайте возможность сестре определиться, она серьезная, она ответственная. Дайте возможность ей определиться, не торопите ее. Ну, она не дает покоя. через неделю уже бежит. Ну что ты там надумала или не надумала? Да она еще ничего не разобралась, она понимает, что это серьезно. Легкомысленно она скажет, да, вот сейчас, давай, все, я согласна. Когда будем брак делать? Серьезная сестра, она не будет спешить. Она скажет так, ну, давай еще помолимся Богу. Да, ты молился, получил ответ. Я тоже хочу иметь внутреннее вот такое вот состояние, откровение от Господа в том, что ты мне от Господа. Что ты мне от Господа. Братья, не торопите, не спешите, потому что это на всю жизнь. И тогда, когда сестра разберется, помолится, подключит своих родственников к этим переживаниям, и думаю, это будет благословенно и одобрено самим Господом. Тоже понимаю серьезный вопрос. Вот записка поступила. Братья, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Но здесь касается исповедания. Друзья, нам знакомо, что такое исповедание или нет? Я понимаю, что мы находимся в церквях отделенного братства. Есть материал об освящении и очищении. Это серьезная тема, над которой мы рассуждаем, как братья-служителя, и рекомендуем членам церкви, что это путь правильный, путь, который мы дойдем в вечность. Это идти путем чистоты и святости. Святой, да, освящается, что? Еще. Ну и здесь переживания такие, я понял, друзей, что вот как правильно подходить в вопросе исповедания. Вот всем ли служителям можно исповедоваться? И зачастую бывает так, что не сохраняется тайна, и где-то, может быть, в примерах приводят вот на общем собрании, и это лишь касается того человека, который исповедовался, а теперь он это слушает. Друзья, я думаю, что со всем тем, что, может быть, какие-то есть переживания, но я не думаю, что служители преследуют цель в том, чтобы выявить или открыть того или другого какой-то негативный поступок при исповедании. Это не должно стать причиной того, что мы не должны идти исповедоваться. Друзья, каждое исповедание, оно должно сохраниться что? В тайне. А знаете, а там за спиной большой багаж. И порой не от того, что некому идти исповедоваться, а от того, что это нужно рассказать служителю. И мы ищем причины. И тот не такой служитель, и тот не такой, и тому не пойду. Друзья, это обманчивый путь. И если там большой багаж, идите и говорите служителю. Значит, всякое исповедание, друзья, оно является тайной, оно сохраняется. Но есть моменты, где нужно обнародовать или открыть перед церковью. Друзья, и вы это знаете. Самый страшный грех, я понимаю, тогда, когда упали в блуд. Прелюбодеяние – это семейные, а блуд – это тогда, когда не семейные, молодые люди. И тогда-то стоит вопрос, а кому пойти? Нужно исповедоваться. Друзья, я хочу вам сказать откровенно, что такой грех служитель не может покрыть и не имеет на это что? Право. И если кто находится в таком состоянии, поторопитесь побыстрее. Идите и расскажите. Да, церковь накажет вас, но это будет к вашему исправлению. Всякие другие моменты, это уже на ответственности служителя. Как он поведет? Сохранить или он вам скажет, что я это не могу покрыть. Это нужно вынести на церковь. И к этому нужно быть готовыми, друзья. К этому. Поэтому не пренебрегайте исповеданием. Идите к служителю. Чем больше будет багаж, тем вам будет труднее. Ну, а уже кому пойти, это по расположению вашему вашего сердца. То есть служителей достаточно в ваших церквях. Вот, то есть можете этот вопрос решать. Ну, вот такой вопрос. Почему в наших церквях служители, ну, так можно сказать, закрывают глаза на тех сестер, которые красят себе глаза? Ну, этот человек, который пишет записку, он очень сильно переживает за чистоту, я так понял, да? Что все-таки в наших церквях, как я уже сказал, идут путем очищения и освящения. Поэтому, братья-служители, пожалуйста, обращайте внимание на сестер. Друзья, я, знаете, вот, ну, зрение теряю, я так смотрю, мне кажется, все нормально вот на сестер. Никто не красится, да? Вот. А кто-то особо обращает внимание. Вот смотри, уже там подкрашено. Сестры, пожалуйста, обратите внимание на эту записку. Ну, брат какой-то очень переживает, духовный, там, по-видимому, духовность хорошая такая у него, все. Вот, поэтому и я так понимаю, да? Вот. И Писание так говорит, чтобы в этом вопросе нужно поправить. То есть мы не должны себя приукрашать или преображать свое лицо. Знаете, когда, сестры, когда мы начинаем себя более так, приводить лицо наше в такое, знаете, вот крашеное состояние, это мы делаем Богу протест. То есть, недоработка какая-то со стороны Бога. То есть, оказывается, Он нас такими, какими-то создал, некрасивыми. А если мы себя прихорошили, значит, все нормально, все нормально. Сестры, не делайте этого, я очень прошу. Пусть такие вот глазки, как есть, красивые, хорошие такие, яркие, светящие, как звездочки, пусть они так у вас и остаются. По Евангелию вопрос. У Иисуса Христа был любимый ученик на основании 21 главы, вот 20 стих. И, по-видимому, переживание, вот кто написал записку, что почему в семьях у родителей бывают любимые дети, то есть любимые и нелюбимые. Друзья, по возрасту, какому был Иоанн, вот как ученик Иисуса Христа? Пожилой, молодой, как вы думаете? Самый младший. У него их было 12. Скажите, Иуду он любил или не любил? Любил, друзья, любил. Знаете, когда у вас уже будут свои семьи, вы немножко пересмотрите. Для родителей все дети одинаковые. Вот их 10 пальцев, да? Один урежь, больно будет 7? Ощущение будет, да, боли? Да, будет. Хочу сказать, меньших пожальше. Как меньший, да? Как меньший. А постарших уже они уже определенные, уже определенный возраст имеют, да? А вот поменьше их жальше. Но для родителей все дети одинаковые. Все дети одинаковые. Правильно ли давать церкви имя или название? Если да, то докажите на основании Священного Писания. Друзья, смотрите. Название церкви – Вифания. Мы немножко события знаем с Вифанией, где Иисус Христос часто находил себе приют, да? Марфа, Мария, Лазарь. Есть название Голгофа. Неплохое название. Прежде чем давать название, братья и сестры, нужно посмотреть на состояние церкви. Соответствует ли она Голгофе, соответствует ли она Вифании. Поэтому я не сторонник названия церкви именем библейский. На основании Писания есть Иерусалимская церковь. Есть в Писании? Еще какая есть? Галатийская церковь, Антиохийская церковь. Так назывались. Поэтому в вопросе имени церкви, я думаю, что здесь нужно быть очень осторожными, очень осторожными. Друзья, я заранее попросил разрешения у брата пастора, что я добавить хочу по поводу вопроса исповедания. Этот вопрос был. У меня дело в том, что есть переживания по этому вопросу. Почему? Потому что я вам хочу сказать, что исповедание – это сила. Это такая сила, которую мы порой недооцениваем. Сатана, мы уже здесь слышали, его цель – украсть, убить и погубить. И он изощренными способами, самыми разными, хочет довести душу до белого коленя, до того, чтобы человек просто уже жить не хотел, друзья. И он это делает через совесть, угрызая человека с разных сторон, всякие комплексы, что только у него там на вооружении нету. Друзья, исповедание – это великая сила. Друзья, теперь, он очень не хочет, чтобы люди этим пользовались. Он хочет убедить людей, что исповедоваться сегодня не надо вообще. Разные у него доводы для этого есть. Но когда мы все-таки склоняемся на то, чтобы все-таки пойти на исповедание, он начинает нам говорить, если ты исповедуешься, то о тебе будут люди очень плохого мнения. Подумай, что тебе будет думать этот пастор, когда узнает, какой ты есть на самом деле. Он тебя не сможет любить. Потом он вам еще предложит то, что когда-нибудь вы о себе услышите с кафедры. А потом он вам скажет, что на членском собрании он тоже еще так всем расскажет, если вдруг до этого дойдет дело, что тоже все может быть даже против вас. Друзья, врет он все. Простите за грубость, написано, что он отец лжи. И не нужно ему верить в такие ситуации, когда вам приходят подобные мысли. Я вам хочу сказать, что когда душа приходит исповедоваться к пастору, к служителю, то ни в коем случае не возникнет у него антипатии к вам. Наоборот, обычно возникает симпатия. Братья пасторы, я правильно говорю? Такого не бывает. Только сатана вам будет навешивать свою идею, что вас не будут любить, что вас не будут ценить, что когда узнают, какой вы на самом деле, то это будет крах и все, и конец света, друзья. Это на самом деле не так. Я вам скажу, что я руководитель молодежи, но когда мне тоже о чем-то люди рассказывали, я вам хочу сказать, что пропитываешься больше симпатии и уважения к этому человеку, нежели я представляю, о чем он думал, пока решился на это. Поэтому не теряйте возможность, если в душе что-то есть. мучаясь, если вы о чем-то переживаете, не носите это в себе, не мучайтесь. Люди иногда годами носят и мучатся вот в этом самом. Сегодня очень легко от всего этого можно избавиться. Иисус Христос нас от всего этого избавит в считанные минуты. Для этого надо поговорить со служителем. Нужно, чтобы он помолился за вас, и вы получите такую радость в сердце, что будете просто находить себе место. Я в свое время часто возил молодежь на исповедание к одному служителю там в Краснодарском крае, где мы жили. Я помню, мы возвращались поздно ночью, наверное, часов за 12 уже было, с одним братом молоденьким, ему лет 18 было, из моей молодежи. Вы знаете, я его когда вез обратно, он не мог спокойно сидеть от радости в кресле машины. Он открывал окно, вытаскивал голову на улицу, был готов кричать от радости, чтобы весь свет услышал. Просто чувства его настолько переполняли, потому что он избавился от этого, чего я всем желаю. Друзья, я думаю, что вам некоторые события, которые произошли сейчас, как бы сказать, во всем мире в вопросе благовестия. Значит, проходила конференция в Туле 8 и 9 декабря. 7 декабря было общение по заступничеству. Мне пришлось на этих, ноября. Я извиняюсь, друзья, спасибо, что поправили. Благословенное было служение. Вот. Ну, на некоторые моменты я хотел обратить внимание. Ну, служение проходит на севере. Я бы просил, друзья, чтобы мы молились о том, чтобы Господь выслал новых делателей на жатву. В каком плане? Те миссионеры, которые пробыли там около 10 лет, естественно, уже чувствуется усталость. И надо было бы, чтобы там была замена, чтобы кто-то другой поехал. Но знаете, по мере того, что и мы немножко меняемся, да, и уже отношение к самому служению уже не так, как оно должно быть. И мало желающих. Поэтому, молодежь, молитесь, чтобы и там, вот в Союзе, вот бывшем, вот в данном случае в России это совершается служение по северным местам. Вот, поэтому там очень большие переживания. Одно из переживаний, там среди малых народностей, это якуты, ненцы, основной доход у них был за счет того, что они были оленеводы. Значит, сейчас там должны проводить газ, пролаживать трубы. Вот, и, естественно, наложили руку на пастбище. То есть в этом большие сложности, и всякими путями хотят забрать вот эти территории, где совершается пастбище или корм оленей. Вот, и поэтому, это оказывается, земли, они принадлежат этим народностям. Но со всем тем, власть имущая имеют на это силу, и всячески со всех сторон стараются, чтобы все это отобрать. И сами ненцы, они в переживании, как дальше, как нам дальше быть. То есть Бог всемогущий, мы молимся, а как теперь, поможет Он, не поможет. И братья прилагают все усилия, чтобы как-то их немножко успокоить, чтобы утешить их, да. Но представьте себе, это их жизнь была на протяжении столетий, веков, а теперь как дальше? Как дальше? То есть в общество людей они не смогут, то есть это не их стихия и жизнь их. То есть это морозы, и невидимая эта тундра, это общение с этими оленями, чумы, это их жизнь. И они в таком переживании, и о них тоже просьба, чтобы не забывали молиться. Даже, может быть, отметьте в себя, у вас есть записные книжечки, отметьте себе, да, о чем молиться. Значит, друзья, есть и благословение. Наверное, вы знаете хорошо такую большую страну. Она может быть и не так-то большая, там много людей проживает, это Китай. Что мы знаем о Китае? Гонения там, не гонения, сидят ли христиане в тюрьмах? Друзья, сейчас обстановка поменялась. В Китае свобода проповеди Евангелия. Это удивительно. То есть выпустили верующих, которые сидели в тюрьмах за проповедь Евангелия, за Слово Божие. Поэтому это не то, что нас удивляет. Как чудно Господь ведет. Вот смотрите, вроде бы и просвета там не было. И туда доступа не было в том, чтобы пообщаться с верующими, поехать туда и как-то немножко встретиться. Все было в тайне, все, насколько было сложно. Сейчас обстановку Господь все поменял, и там полная свобода, полная свобода. Проходит благовестие в Монголии. Знаете, здесь-то вы молодые, наверное, для вас сложно понять те 90-е годы, когда пошла свобода в бывшем Советском Союзе. Сильное было пробуждение, церкви быстро пополнялись. Так и там сейчас. Люди очень жаждут Слова Господня. Поэтому, пожалуйста, молитесь и за Монголию. То, что касается переживаний, друзья, одна из стран бывшего Советского Союза – это Узбекистан. Там сильное гонение на христиан. Не только на баптистов, но и на мусульман. То есть на своих. И это намного, насколько удивляет, почему так. Почему так? Хочу вам сказать, что там заработная плата или пенсия $50. $50. Значит, если у тебя есть пенсия, если ты работаешь, 25 с тебя вычисляют, если тебя оштрафовали за то, что нашли в тебя Библию. Только нашли Библию. Штрафы очень большие. От $400 и выше. И выше. Вот. И теперь так. Если у тебя есть какой-то доход, делить его напополам. $25 на месяц, скажите, как жить? Теперь, если тебе дали штраф, и тебе куда-то нужно поехать транспортом, ты не поедешь даже внутри страны. Когда берешь билет, там данные твои заносятся, оказывается, у тебя штраф. Никуда ты не поедешь, тем более выехать за пределы страны. Поэтому я бы просил, чтобы вы об этом тоже молились. Друзья, значит, если нечем заплатить, приходят домой, многодетная семья, забирают то, что видят, допустим, холодильник или стиральная машина. Телевизор – это нормально. Это вещь необходимая, то есть она нужна в семье и нужно пользоваться. Холодильник, это без холодильника можно обойтись. Чем они мотивируют? В том, что ты каждый день можешь сходить купить продукты. Поэтому без холодильника ты можешь обойтись. А вот телевизор – это необходимость. Вот. В общем, большие гонения там, друзья. Большие гонения на народ Божий. Поэтому, пожалуйста, вот об этом нужно молиться, чтобы Господь укрепил, поддержал вот братьев и сестер, которые там находятся. Все сводится к тому, чтобы христиан с этой страны выселить, чтобы там не было проповеди Евангелия. Но удивляет то, что и самих мусульман преследуют, и сильно преследуют, тоже штрафуют. Вот поэтому вот так вот вкратце я пояснил за то общение, которое проходило в Туле.